Глава 14. В полумраке карьера я шла за Трентом к машине и не могла думать ни о чем, кроме того, что кто-то приехал сюда, заманил Грейс в глубину темной каменоломни и поднял тот серый неровный камень. В машине было тепло, но у меня онемели руки. Я попыталась открыть сумочку и достать сигарету, но пальцы меня не слушались. «Возьмите». Трент протянул мне сигарету, затем с приборной доски прикуриватель. Один бог знает, как он догадался, что мне сейчас надо. В голове моей промелькнула вся вереница фактов, которые я утаила от полиции. Машины Роберта Хаднета, Мерсии, Пенелопы. Несмотря на подозрительные обстоятельства трех ночных поездок, я упорно верила в невиновность этих людей. Но будет ли поколебима моя прежняя уверенность, если лейтенанту удастся доказать, что одна из трех машин побывала в карьере? Я искоса посмотрела на детектива, и он чуть иронически улыбнулся. «Ну, Ли Ловеринг, дело для вашего юного приятеля Картериса оборачивается плохо. А если эти следы оставила его машина, то я ему не завидую». Беспокоясь за Хаднетов и Мерсию, я совсем забыла про Стива. Слова детектива означали, что его последнее открытие поставит Стива первым в список подозреваемых, если он откажется сообщить, где провел несколько часов после того, как оставил своих гостей в Эмбер-клубе и умчался неизвестно куда. Слова детектива означали... что его последнее открытие поставит Стива первым в списке подозреваемых, если он откажется сообщить, где провел несколько часов после того, как оставил своих гостей в Эмбер-клубе и умчался неизвестно куда. Да, и его рассказ покажется полиции весьма неубедительным. Действительно, Стив когда-то ухаживал за Грейс Хау, потом они поссорились, и теперь он сходит с ума по другой девушке. Он сам мне признался, что Грейс затаила на него обиду и грозилась доставить большие неприятности не только ему самому, но и его семье. А ведь именно Стив отвез ее к карьеру. Легко допустить, что в этом пустынном месте Грейс снова повторила свои угрозы. А Стив вышел из себя, схватил первый попавшийся камень и ударил им девушку. То ли от страха, то ли в приступе ярости. Мы доехали до ворот колледжа и свернули в кампус. Группы студентов фланировали по дорожкам. Некоторые узнавали нас, замирали на месте и долго смотрели вслед машине. Я думала, что Трент направится прямиком к Брум-холлу, чтобы перехватить Стива Картериса. Но он повернул машину к Пикот-холлу, остановился перед входом, вышел и распахнул дверцу с моей стороны. «Теперь вы собираетесь поговорить со Стивом?» — неуверенно спросила я. «Нет, я просто собираюсь распрощаться с вами». Он протянул мне руку. «Распрощаться?» «Если вы помните мою записную книжку, то самым важным в левой стороне был вопрос о месте убийства. Теперь мы почти наверняка знаем, что Грейс убили в Вентворте. Я продолжу работу по Нью-Йоркскому округу, а убийством Грейс Хау теперь должна заняться местная полиция. Надеюсь, вы будете им помогать так же, как и мне». Я ошеломленно посмотрела на него и подумала, что, вопреки всему, мне будет не хватать этого человека. «Значит, вы больше не приедете в Вентворт?» «Наперед трудно сказать». Возможно, довести дело до конца поручат мне. Но просто ради интереса признайтесь, сколько вентворцев вы так преданно опекаете. Он вытянул руку и стал загибать пальцы. Стив Картерис, Мерсия Перриш, Джерри Хау и двое Хаднетов. Пятеро наилучших друзей. У вас очень доброе сердце, мисс Ли Ловеринг. Надеюсь, вы помните мое предупреждение. Любой из ваших друзей может обвести вас вокруг пальца. Он сел в машину. Во всяком случае, если вам понадобится помощь полицейского, Вы можете найти меня в Центральном управлении в Нью-Йорке». В этот момент из Пигот-холла вышла Норма с книжкой в руке. После разноса Пенелопы она напустила на себя скромно угрюмый вид, однако привычка строить глазки оказалась сильнее. Проходя мимо Трента, она не сумела удержаться от кокетства, а меня демонстративно не заметила. Вот прошла одна из немногих обитательниц Венфорта, которую Ли Ловеринг не собирается защищать, с усмешкой проговорил лейтенант. Однако он ошибся. Я умолчал о том, что именно Норма Сейлор порвала письмо Грейхау, адресованное Джерри. Тот вечер ректор колледжа обратился в часовник, собравшимся с призывом продолжать трудиться и преодолеть самый трудный час в истории Вентворта. Все это выглядело довольно мрачно. А когда мы со Стивом вышли снова в кампус, нас остановил детектив из полиции округа и сообщил, что шеф Дордан хочет поговорить с ним в суде. Они уехали туда вдвоем, а я бесцельно слонялась по двору, стараясь побороть в себе чувство страшного беспокойства. Похоже, я опасалась, что Стива арестуют. И поэтому крайне удивилась, когда примерно через час Стив вернулся. Он был бледен и казался потрясенным. Оказывается, шеф Дордан просто попросил его подтвердить те факты, о которых я уже сообщила лейтенанту Тренту. Шеф был предельно вежлив и, кажется, вполне удовлетворился ответами Стива. После общения с Трентом я уже знала, что вежливость и бесстрастность шефа Дордана куда опаснее, чем любые угрозы. На следующее утро все пошло по заведенному порядку. Нам читали лекции, и я на них присутствовала, но подсознательно все время ждала, что грянет гром. Я решила, что гроза началась, когда за мной днем пришла машина, чтобы отвезти меня в суд, где проводилось второе дознание. На этот раз в округе, где умерла усопшая. Но нудное формальное заседание искусно обошло все подводные камни и не коснулось опасных зон. Я отвечала на те же вопросы, что мне уже задавали до этого. Мистер Эппл информировал присутствующих о финансовом положении Грейс. Лейтенант Трент, как представитель нью-йоркской полиции, дал формальные показания. На меня он ни разу не взглянул. Присяжные снова вынесли вердикт – убийство неизвестным или несколькими лицами. При выходе из зала суда меня поджидал мужчина средних лет с сидеющей головой, представитель страховой компании, ведущий полисом Грейс. Он долго и утомительно вежливо пытался убедить меня, несмотря на вердикт, что Грейс могла покончить с собой. Как и предсказывал лейтенант Трент, этот инспектор придавал особое значение письму, разорванному Нормой, тактично намекая на то, что в нем Грейс могла сообщить брату о своем намерении уйти из жизни. Я заверила его, что читала письмо, и могу поклясться, в нем не было ничего даже отдаленно похожего на это. Тот вечер Джерри вышел из больницы. Доктор Баркер сомневался, сможет ли он ходить, снова не повредив колено. Но Джерри наотрез отказался от постельного режима. Я была с ним, когда он вышел, опираясь на костыль, похудевший и усталый. Разумеется, он слышал о нашем открытии в карьере. Идя с ним через кампус к Брумхоллу, я чувствовала непреодолимое желание излить ему свою душу и выложить все, что мне известно. Однако удержалась, не хотела подводить доверившихся мне людей. Когда мы дошли до Брумхолла и уже простились, Джерри внезапно окликнул меня и негромко спросил, не пойду ли я завтра на похороны вместе с ним. По его просьбе время похорон держалось в тайне, чтобы не явилась толпа праздных любителей острых ощущений. Даже руководители колледжа не были приглашены. Мы с Джерри вдвоем поехали в местную церковь, прослушали короткую заупокойную службу и видели, как гроб опустили во влажную весеннюю землю. У меня на глаза навернулись слезы. Джерри сжал мою руку, и я подумала, если бы на этом все закончилось. Грейс чувствовала себя несчастной и теперь обрела желанный покой. На обратном пути, когда мы проезжали через чугунные ворота в кампус, Джерри поинтересовался. «Ведь они считают, что это дело рук кого-то из Вентворта, правда?» «Думаю, что это вполне возможно, Джерри». Выйдя из машины, я первой поднялась на несколько ступенек и помогла Джерри. На пороге он задержался и повернулся ко мне. «Я хочу кое-что у тебя спросить, Ли. Меня этот вопрос уже давно мучает. Скажи, ты влюблена в Стива Картериса?» «Влюблена в Стива Картериса?» Меня так удивил этот вопрос, что я не сразу нашлась, что ответить. «Джерри, я очень к нему привязана, но не влюблена в него». Он отвел глаза в сторону. «Рад это слышать. Ты знаешь, мы со Стивом крупно поспорили, и я...» «Из-за Грейс, не так ли?» «Отчасти. Одно время она, как говорят, бегала за ним. Ей казалось, будто он к ней тоже неравнодушен. А он начал с ней откровенничать о девушках, которым морочил головы в Нью-Йорке. Спросил ее, не будет ли это препятствием на пути к завоеванию сердца порядочной девушки. Разумеется, Грейс вообразила, что речь идет о ней самой, что это предисловие к признанию в любви. Потом выяснилось, что Стив просто хотел получить ее совет. Его интересовала совсем другая девушка. Грейс перенесла это страшно болезненно. Мне самому казалось, что он в какой-то мере обманул ее, водил за нос. Я так ему и заявил. После этого мы разъехались по разным комнатам. Наконец-то я узнала, какая черная кошка пробежала между ними. «Именно поэтому я спросил тебя, как ты относишься к Стиву?» Продолжал Джерри. «Мне бы не хотелось, чтобы он и тебе морочил голову. Вокруг столько неприятностей, столько горя. Я бы просто не перенес, если бы и ты страдала». Я покачала головой. «Нет, Джерри, я не собираюсь страдать». И вдруг почувствовала, сейчас я могу спросить его о том, что меня уже давно мучило. «А как ты сам, Джерри? Ты все еще питаешь прежние чувства к Норме?» Глаза его посуровили. «Ты видела ее фотографию в газете и читала то, что она говорила о Грейс?» Я кивнула. «И после этого спрашиваешь, не изменились ли мои чувства к Норме?» Он схватил меня за руку и привлек к себе. «Подобные штучки заставляют понять, кто твой настоящий друг. Ли, я был таким болваном. Как далеко я ушел от прежних дней. Ты поможешь мне вернуться?» Его пальцы были теплыми и ласковыми. И я забыла про похороны и вообще обо всех неприятностях.